Тайкона по своему обыкновению попытался воспарить над полем боя, но тут же стал мишенью для нескольких дочерей погибели и демона абоминации. В итоге принцу пришлось спуститься заметно ниже, чтобы его прикрывало наше подавление. Налетели холодные ветра. Природный гром тщетно попытался заглушить рокот мертвого сердца. Порывы ветра слегка разогнали духоту, понесли от нас пыль и пепел, но проклятый туман не поддавался. Эта магическая дрянь плевать хотела на законы физики. Туман остался таким же густым и двигался, подчиняясь лишь одному сердцу ведомым принципам. «Что же вы, дорогие гости, стоите у дверей?» Восклицательные и вопросительные знаки, раздался смех Билквергаста. «Наши ворота открыты, земли хватит на всех, подходите, ждем», — приказал я. Холодный ветер набирал силу, однако былой ударной мощи в нем не наблюдалось. Тайкона обратился ко мне. «Нельзя использовать здесь все мои техники. Я вынужден слишком близко находиться к вам и, создавая полноценный смерч, атакую им союзников. Однако помните о подобной возможности. Если вы прикажете, то я так поступлю. Вызвать огонь или точнее ураганный ветер на себя, ясно. Оставим эту опцию на крайний случай. Пока не надо», — ответил я. «Постарайтесь расчистить нам путь как можете, но без риска для моих воинов. Да будет так». Порывы холодного ветра налетели на земле костяные бастионы, поднимая с них пыльные облака. Мокрый, слипшийся град ударил по скопившимся на спирали врагам. Однако особого урона тварям и чудовищным воинам он не наносил. Это было гораздо слабее ледяной картечи, которую Тайкона использовал в Сейтнерами. Калибр не тот, что там говорил Билквергост. Их ворота открыты? Да. В спираль можно было практически спокойно зайти. И это настораживало больше всего. Думаю, в глубине там есть какие баррикады, скрытые сейчас призрачным туманом. Мне кажется, как только мы зайдем вовнутрь, враг начнет обрушать стены или откроются проломы прямо под нами. Нет уж, ХМ. Я прикинул, какая по ширине сама спираль. Где-то метров 10. В самых широких местах доходит до 20. Там находится расширение, играющее роль башен. Что если попробовать забраться туда, пройти поверху? Понятно, что противник может обрушить стены, но пока мы будем на них, то нас хотя бы не засыпет с головой. Центурион Клистус, мысленно произнес я, выберите центурию самых отчаянных и при помощи двух венаторов, двух отобранных антимагов и нескольких союзников из Кербрии начните штурм вражеского укрепления. Минут 15 потребовалось превентерам на подготовку. Я мрачно наблюдал за этими людьми, готовыми выполнить крайне опасный приказ. Билквергост тут же прокомментировал наши действия. «Не идешь в атаку первым, Михаир, столько берег своих людей, а теперь посылаешь их на смерть вместо себя». «По сути, да. Однако на кону не только моя жизнь. Сейчас лишь я могу уничтожить сердце, а значит должен добраться до него любой ценой. Даже ценой жизни и душ сотен лучших людей империи». Несколько финальных порывов холодного ветра сумели сбить с земляных стен чуть меньше десятка воинов порчи. Всего спираль, не считая Билквергаста и Сидониуса, защищала. Абоминации душ 6. Избранные воины порчи 71. Призванные сердцем 219. Искаженные разорители 426, разорители 129, одержимые стрелки 252, яростные 313, костяные ужасы 73, сплетенные потрошители 176, нечестивые отродья 42, разлагающиеся прыгуны 31, аквилы порчи 14, плюс еще 7 дочерей погибели, 3 демона абоминации и пару десятков костекрылов парили в небесах. Даже немного странно, что враг собрал для обороны последнего рубежа такие скромные силы. Неужели вся надежда на обрушение стен либо еще несколько тысяч прячутся под землей? Хочется, конечно, верить, что мы просто уничтожили значительную часть сил врага в финальном массовом сражении, но я давно уже переболел оптимизмом. Хотя такой вариант теоретически возможен. Однако лучше рассчитывать на худший расклад и приятно удивиться, чем думать о хорошем и неприятно проебся. Превентеры тащили к стене лестницы и мостки. Они также взяли для себя из обоза два десятка стационарных щитов, чтобы лучше укрыться от обстрела врага. Я специально рассредоточил строй, чтобы людей не похоронило всех в одной разверзшейся яме. Медленно шла сотня наших бойцов к самому краю спирали, кончику, на котором теперь сосредоточилось около 50 сектантов и монстров. Яблоку негде упасть. Штурмовать такое в лоб будет тяжело. Враг хочет, чтобы мы выделили как можно больше сил на первый натиск, а потом накрыть всех обрушением стен, возможно. Зимняя гроза, 6 всполохов горного ветра, Голос Тайкона донесся до меня даже сквозь чудовищный пульс. Несколько потоков ветра, заряженных стихийной магией, ударили по скопившимся на стене врагам с разных сторон. Одному из разорителей пробило голову осколком подтаявшего льда, а пятеро сектантов и монстров кубарем полетели вниз. Отлично. Я отправил к превентерам познавшего бурю и пару клинков ветра вилвегров, чтобы усилить выстрелы из ручных арбалетов, которые мы с собой прихватили. Однако общаясь, ситуация мне не нравилась. Расклад был сильно не в нашу пользу. «Отойти назад», — приказал я. «Штурм пока отменяется. Надо ли нам вообще лезть на эту дрянь, которую сам враг готов обрушить? Почему бы нам не обрушить ее самим? Не уверен, что хватит времени и ударной мощи. Мой разум судорожно искал выход из ситуации. Кажется, один мне удалось углядеть среди нагромождений своих навыков и преимуществ врага. Тонкую извилистую тропку между пропастью гибели и отвесной скалой неизвестного будущего. «Принц», — обратился я к Тайкона, — «вы, безусловно, человек великих талантов. Как бывший ваш враг, я прекрасно это осознаю. Скажите, если бы у вас был шанс свободно взмыть под небеса и 10-15 минут действовать, не озираясь на врагов, смогли бы вы расчистить мне путь? Хватит ли здесь для этого стихийной энергии?» Принц думал несколько минут, а затем ответил. «Холодные и горячие потоки сходятся здесь, порождая бурю. Призрачный туман ослабляет мою магию, но высоко он не поднимается. Если у меня будет шанс, то я смогу повторить то, что делал в Сейтнерами. Однако получится ли господину Михаиру дать мне такой шанс? Ну что, настало время трудных решений. Фактически я собирался усилить своего будущего врага, дать ему преимущество в предстоящей борьбе. Однако, если сейчас не уничтожить сердце, то вся политика теряет смысл. Она просто закончится вместе с человеческой цивилизацией. Не будет имперско-шаддинских войн, ибо обе стороны конфликта сгинут. Спуститесь ко мне, принц. Я вручу вам дар бога войны». Проскользнула мысль, сработает ли это вообще на Тайкона, учитывая его стихийные силы. Однако я тут же себя одернул. У него же дар стратега есть. Он не был рожден гибридом или полубогом. Все должно сработать. Тайкона спикировал вниз, ловко лавируя на разнонаправленных потоках ветра. «Значит, забытый», — произнес он, уже стоя передо мной. «Мои догадки оказались верны. Теперь становится ясно, какая древняя сила спасла вас от губительного влияния этого чудовища». «Не угадал. Меня спасла Нел. Я наделю вас даром, который позволит временно получать подавление. Затем усилю его своей способностью. Если этого будет недостаточно, то на 5 минут создам сферу радиусом 30 метров, где будет действовать очень мощная антимагия. Власть над подавлением, манипуляцией, противодействием колдовству», с некоторым восхищением произнес Тайкона. «Древние секреты оказались правдой. Да уж, не тому человеку раскрывал я сокровенные тайны, хранимые со времен республики, однако слишком велик был риск. Пролейте несколько капель крови на этот меч, принц, и повторяйте за мной». Обычно холодное, отстраненное лицо Тайкона выражало явный интерес. Еще бы, такие тайны и такие дары свалились на него. Еще недавно я надеялся, что его кровь окажется на моем мече при других обстоятельствах, когда клинок оборвет его жизнь. Я повторил клятву, которую не так давно придумала для себя Арина. Эти слова уже сработали. Пусть теперь сработают еще раз. Клянусь перед лицами богов и предков, что отныне буду чтить забытого как своего покровителя. Клянусь уважать его волю, если он удостоит меня чести и откроет мне ее. Тайкона повторил, пролив несколько капель крови на темный костяной клинок. Слова тонули в ракочущем грохоте сердца, но забытый нас услышал. Навык сработал. Капли крови на клинке вспыхнули ярко-алыми и испарились. Способность прижилась у Тайкона. Причем он получил довольно мощную ее версию. Видимо, дело в том, что принц когда-то сам был подавителем магии. Древнее покровительство. Люди часто ищут благоволение богов или чувствуют на себе их взгляд. Обычно это простое самовнушение. Однако в данном случае персонаж, действительно, находится под защитой высшей силы. Эффекты. Восстановление обычной стихийной энергии ускорено на 18,5%. Тень данного персонажа защищена от негативных вмешательств со стороны более слабых сущностей, чем его покровитель. При включении активного эффекта на 7-4 минуты данный персонаж получает защиту от магии, аналогичную коэффициенту подавления 1-8. Активный эффект снова доступен спустя 51-72 минуты. Боги. Еще и скорость восполнения стихийной энергии ему бахнули почти на 20%. Чую, еще наплачемся мы с ним, но сейчас Тайкона на моей стороне. Пора было начинать финальное противостояние. У меня есть ровно одна попытка, чтобы как можно эффективнее использовать комбинацию накопленных способностей. Порывы ветра закружились, заставляя людей закрываться лица. Тайкона снова поднимался в воздух. «Берите лестницы и снаряжение. Этот летающий варвар из дальних диковинных земель подготовит наш штурм». Несколько мелких смерчей закрутились около стен спирали. Жар, идущий от сердца порчи и холодные ветра столкнулись. Сквозь грохочущий пульс прорезался гром небесный. Мелкие снежинки закружились над нами, но таяли, не достигая земли. Тайкона поднимался выше, и к нему тут же устремились крылатые заклинатели порчи. Смертью ему грозили темные валькирии севера. От нескольких огненных разрядов принц увернулся, но главную опасность представляли не они. Я снова наблюдал, как дочери погибели призывают тени мертвецов, наполненные негативной энергией. Именно так им удалось прикончить Элимера. Не уверен, что Тайкона как следует видит этих мрачных фантомов. Если я сейчас промолчу, он погибнет. Даже чародеям Багрового круга будет сложно мне что-то предъявить. Один из величайших врагов империи падет, однако может возродиться монстром. Чем-то даже намного ужаснее Белквергаста, новым вестником порчи. Поэтому я обратился к Тайкона, говоря ему активировать защиту. Затем сам усилил ее с помощью навыка. Героическое мужество с 1.8 до 3.6 сработало. Этого подавления было достаточно, чтобы фантомы не могли причинить Тайкона серьезного вреда, а его тень находилась под защитой забытого. 7.4 минуты у принца. Время пошло. Горные ветры, я Ленный Цаэтан, повинуйтесь мне. Звучал в пурге голос Тайкона. Секунда, минута, две. Мелкие снежинки сменились крупными влажными хлопьями, затем посыпались градины. В основном доставалось врагам, но и нам чуток перепало. Пришлось прикрыться щитами. Мощнее, принц, мощнее. Заклинал или даже требовал я. Буря завыла и заревела, словно живое существо. Мир вокруг был просто ужасен. Пепел, мрак, ветер, чудовищный пульс. Даже банально дышать было сложно. Высвобождение дракона бури. 12 ревущих водопадов. Голос Тайкона каким-то магическим образом прорезался даже через всю канонаду. С неба над спиралью теперь сыпался не град, а крупные осколки льда. У него получилось. У нас получилось. Потоки ветра, заряженные ледяной шрапнелью, сметали со стен врагов и даже выбивали из самих укреплений целые куски почвы. Древняя магия стихии торжествовала над могуществом порчи благодаря покровительству отца войны. Кербрийцы восхищенно кричали, приветствуя бурю. Минуты шли, враги летели вниз со стен. Мне оставалось выбрать момент для атаки. Свет почти померек. Пурга, свинцовые тучи и град заслонили собой даже колдовское мерцание, идущее от сердца. Лишь редкие вспышки тусклыми пятнами пробовались сквозь ревущую стихию. Белквергост что-то кричал, но его практически не было слышно. Воинство порчи сыпалось вниз со стен. Даже монстров умудрялись сметать бешеные потоки ветра. Впрочем, и нам внизу доставалось. Многие воины присели на колени или просто согнулись. Ветер не щадил. Твердая ледяная крошка барабанила по щитам и доспехам. Мелкий влажный снег забивал стыки брони. «Еще две минуты», — предупредил Тайкона. «Дальше моя помощь будет носить уже очень ограниченный характер. Мана заканчивается, даже мой баф не помог, хотя чего я жалуюсь. Ему ведь пришлось действовать в условиях тумана порчи, который подавляет чужую магию. Его вокруг полно. Теперь дело за нами». Буря резко стихла. Буквально за пару минут заметно посветлело, а ветра хоть и продолжали бесноваться, но потеряли где-то половину своей силы. Я глянул на крепость Спираль. Боги! Потрясающе! Еще недавно там держали оборону сотни тварей, а теперь остались считанные десятки. В основном сплетенные потрошители и нечестивые отродья. Первые были слишком гибкими, вторые слишком тяжелыми, чтобы ветер легко сбросил их вниз. Но если дать врагу время, то он восстановит оборону. Я в этом уверен. Надо атаковать здесь и сейчас. Вперед! Скомандовал я и сам выдвинулся во главе специально отобранной группы штурма. Мы ринулись к вражеской крепости с приличной скоростью. Одним из первых шагал старый полуциклоп Пакос. На плече он тащил тяжелую 10-метровую осадную лестницу с крючьями на конце. Заднюю ее часть несли легионеры. Ноги скользили по тающему снегу. Каждый шаг поднимал брызги. Потом под ногами захрустели ледяные обломки. Вот она, перед нами, кривая, влажная стена, пронизанная корнями и костями. Последняя линия обороны, врага, спиралью обернутая вокруг его гадкого сердца. Лестницы уперлись в стену. Их длины не хватало до самого конца, так что вторую половину придется лезть, хватаясь за корни. Благо стена не была совсем уж отвесной, да и выступов в ней хватало. Плюс у нас имело примитивное горное снаряжение, острые колышки с закрепленными веревками. Я ожидал, что придется штурмом брать подобные укрепления. Пульс сердца порчи стал быстрее. Какой-то глухой ворчащий рокот раздался из глубин земли, пропитанный злом. Уже пора? Нет, пока ждем. Повесив щит на специальном ремне, пропущенным сквозь рукоять, я лез наверх, борясь с гравитацией. Справа уже забрался один из кербрийцев, дальше протаривая нам путь колышками. Конечно, враги не собирались так просто допустить меня на вершину. Оставшиеся там потрошители, воины порчи, Белквергост и Сидониус готовились встретить нас, принять еще тепленькими. Некоторые твари начали швырять вниз куски земли и обломки бревен. Помню, что когда-то здесь был лес с деревянными идолами. Не раз видел его во сне. Теперь же все перемешалось с землей. Остатки деревьев летели в нас сверху, ударяя по легионерам и венаторам. Тайкона снова атаковал, поддерживая с воздуха наш штурм. Он ударил по врагам очень мощной способностью. Это напоминало чародейское плавление железа, только наоборот. Под пронзительным взглядом третьего глаза температура на небольшом участке стены резко упала, обращая в лед кровь и плоть. Светло-синяя дымка обозначала зону поражения. Несколько потрошителей, которые там оказались, за считанные секунды окоченели и рухнули под собственной тяжестью. Досталось даже Белквергосту. Он отошел в сторону, защищая себя пеленой тумана. Схватил костяной обломок, запустив его в назойливого принца, но тот сумел увернуться. А я с лестницы перелез на земляную стену. Сильные, мозолистые руки, закаленные тренировками и боями, цеплялись за веревки, корни, торчащие куски костей. Порча создала для нас хардкорный скалодром. Стена дрожала, глухой рокот внушал опасения. Началось, возможно, значит пора. Я впервые применил новый навык массового подавления, очищение земель. Раз в сутки используйте поглощенное подавление, чтобы на 10 минут распространить половину его эффекта на площадь радиусом 700 метров. Наши 10 минут пошли. Ритм грохочущего пульса стал равным, как при аритмии. Поплохело ему? Да. Все потрошители и отродья заметно замедлились. Глухой рокот затих. Мое антимагическое поле пронизывало толщи земли, осложняя движение придатков сердца, вытягивало из них силы. Впрочем, кое-какие активные защитники у сердца еще оставались. Белквергост и Сидониус уже спешили меня убивать, несмотря на попытки Тайкона их задержать с помощью магии. Враги как раз подгадали время так, чтобы я уже почти забрался, но еще не ступил на стену. Пара ударов и полечу вниз, но такой расклад мы предполагали. Слева от меня лес Ноций, он уже почти выбрался. Я скомандовал сыну: давай. Ноций схватил меня правой за пояс и с нечеловеческой силой рванул наверх. В процессе я выхватил клинок, встречая двоих вражеских лидеров ударной волной. Получилось красиво, эффектно, но не очень эффективно. Туши обоих чемпионов порчи впитали в себя энергию, лишь немного пошатнувшись. Безумные, но одновременно ясные глаза мертвого Сидониуса буравили меня, выражая концентрат чистейшей ненависти. Бледно-синюшное лицо бывшего венатора перекосило. Он разинул рот с обмитанными черной слизью губами, но ничего сказать не смог. Язык был вырван под самый корень. Осталась лишь черная рана. С левой стороны у бывшего венатора сейчас была лишняя рука, заканчивающаяся загнутым костяным шипом. Этакий крюк. Рука обычная сжимала короткое копье, а в правой был меч. От моей ударной волны и ледяной шрапнели на теле мертвеца можно было насчитать множество участков рваной кожи, но кровь не текла. Однако, несмотря на гневные взгляды Сидониуса, первым меня атаковал Белквергост. Мне удалось заблокировать щитом удар его двуручного оружия. Левое запястье обожгло болью. Щит треснул. Он разломился практически пополам. Пришлось бросить его, полагаясь на реакцию. За мной была почти пропасть, но оттуда на помощь уже лезли товарищи. Ноций использовал одновременно усиление стихийной магии и подавление от дара забытого. Он попытался протаранить Белквергоста щитом, но вождь снова устоял. Он возвышался над нами, как костяная статуя. Лишь торчащие клоки бороды напоминали, что когда-то это был человек. Еще одной ударной волной я отбросил Сидониуса, пытавшегося тусклым мечом в правой руке достать Ноция сбоку. Да где там гинт застрял, нам нужно больше подавления прямо здесь и сейчас. Проклятый вождь пытался использовать призрачную длань, но та проявилась лишь неясным контуром и растаяла, не причинив нам вреда. Лезли на нас потрошители, но уже забирались на стену кербрийцы, венаторы и отборные легионеры. «Это конец», — уверенно объявил я Белквергасту командным голосом. «Да», — согласился проклятый вождь, оттолкнув Сидониуса и снова поднимая свое страшное оружие. «Конец для всех нас. Однако удар, предназначенный для меня, принял другой человек. Это был уже забравшийся по стене Гарам кузнец. Два вождя объединителя племен таки встретились. Гарам принял чудовищный удар, способный ломать щиты на плоскость своего меча. Пространство вокруг кербрийца мерцало красно-золотым. Он вошел в режим священной ярости, выйдя за пределы своих возможностей. Они с Белквергастом стоят друг друга, а моя задача сейчас добраться до сердца порчи. Вместе с Ноцием мы устремились вперед. Дорогу нам преградил монструозный Сидониус. Едва заметным, но невероятно сильным движением он метнул короткое тяжелое копье мне в лицо. Такое даже металлическая маска могла не выдержать. Спасло только мгновение тишины. В замедленном времени я наклонил голову. Потенциально смертельный удар лишь чиркнул по куполу шлема. Я выбросил руку с мечом вперед, самым кончиком дотянувшись до мертвеца. Мгновенно зомби Венатора магический клинок не уничтожил, но Сидониус еще чуток замедлился. Мысленно я указал Ноцию снова толкнуть врага щитом. Мы синхронизировали атаки. Когда парень сумел пошатнуть Сидониуса, я вонзил клык поперек его туловища и, как тогда с гидрой, выдал ударную волну прямо внутрь туши. Этого даже подобный враг не выдержал. Швы, которыми Венатору приделали дополнительную плоть, частично разошлись. Отвратительная туша почти развалилась пополам. Враг был больше не опасен. Нанеся еще несколько ударов мимоходом, я рванул дальше. Только бы успеть. Мы с Ноцием, а затем и еще присоединившимся Гиндом, бежали по спиральной стене. Иногда путь преграждали враги, но даже на несколько секунд не удавалось им задержать нас. Слишком много антимагии хранило наши души на пути к сердцу порчи. Плюс Тайкона еще умудрялся помогать. Пусть время масштабных ураганов прошло, но отдельными порывами ветра и заморозкой он избавился от пока активных тварей. Это даже хорошо, что нам еще сопротивляются. Наберу немного энергии для меча перед решающим ударом. Самой главной проблемой сейчас было добежать вовремя, не поскользнувшись и не рухнув с неровной стены спирали. Мы пробегали башни, Ноций щитом опрокидывал костяные баррикады, похожие на адскую версию противотанковых ежей. Удары сердца становились все реже и громче. Стена тряслась под нашими ногами. Вот спираль закончилась. Внизу под нами шевелилась немертвая масса, чуть засыпанная землей. Смрад и жар шел из этого колодца. Алела нечестивая плоть. Уклон вниз там серьезный, но не отвесный. Ни медля ни секунды, я ступил на осыпающуюся почву. Поехал вниз вместе с ней. Ну теперь уже пан или пропал. Секунда и следующий удар сердца порчи почти оглушает меня. Еще секунда и становится практически нечем дышать. Я заныриваю в облако жара, выставляя вперед клинок. Пора. Настал момент либо моего триумфа, либо моей гибели. Использую все доступные бонусы к антимагии и шлифую это сверху ультимативной способностью меча. Великое отрицание. Многие жители империи равняют силы забытого и темное колдовство, не понимая глубокую разницу между ними. Однако постигший пути старика осознает, что тот является мостом между диким прошлым человека и его цивилизованным будущим. Силы забытого помогают людям одолевать темное колдовство, опираясь на храбрость товарищей. Потратьте заряд поглощенного героизма, чтобы на 15 секунд получить его удвоенный коэффициент в расширенном радиусе. Данный навык особенно эффективен против нежити. Объем расхода 2264-2549. Эффекты. Потратьте заряд поглощенного героизма, чтобы получить 200% доступного коэффициента подавления в радиусе 36 метров. Не сочетается с навыком сфера подавления. Существует 29,4% шанс парализовать нежить на 54,3754 секунды при попадании цели в радиус вашего усиленного подавления, если могущество цели меньше могущества артефакта на 2 и более единиц. Существует 16% шанс полностью уничтожить нежить при попадании цели в радиус вашего усиленного подавления, если могущество цели меньше могущества артефакта на 5 и более единиц. Я падаю прямо на смердящую, раскаленную плоть. Клинок вонзается по рукоять. Я лишь маленькая песчинка на огромной туше немертвого бога. Уязвимый человек, жалкий смертный, но сердце останавливается. Еще идет жар, еще почти невозможно дышать, но пульс ужасного исчадия зла больше не тревожит несчастную землю севера. конец, мои грехи искуплены, а долги уплачены. Жаркая масса мертвой плоти содрогнулась подо мной и начала стремительно подниматься, словно тесто на дрожжах. Через секунд 20 я уже оказался наверху колодца, куда спускался, чтобы поразить сердце. Мое тело, страдающее от отсутствия кислорода, упало на одну из стен спирали, которая раскачивалась как корабль во время шторма. Масса мертвой плоти тянулась все выше и выше, словно щупальца или... Ты думал уничтожить его, но лишь пробил скорлупу и дал семечку прорасти. Прогремел откуда-то голос Билквергаста. Ты напитал землю кровью. Наши с тобой сражения стали последним жертвоприношением. Земля дрожала и осыпалась. С каждой секундой из глубин адской ямы поднимались тонны нечистой плоти. Они меняли цвет на более темный, тянулись вверх, некоторые отростки отходили в стороны словно ветви. Мне вспомнились сны о пылающем поле, где нечто шевелилось под землей. Сердце не просто пыталось уничтожить мир. Оно было на пороге перерождения и сейчас перешагнуло его. За несколько минут к темным небесам поднялось дерево, охваченное багровым мерцанием. Густой призрачный туман заменял ему крону. А еще там были души. Тысячи. Сотни тысяч. Они корчились и кружились в чудовищной кроне древа исполина. Мне вспомнились пустые оболочки зомби, из которых словно вытянули все соки. Значит, так оно готовилось прорасти. Вытягивало силу из своих приспешников, оставив на обороне лишь небольшой отряд. Узри же его ужас и величие. Мировое древо смерти. Мы все повиснем на его ветвях. Глава 42. Полотно судьбы плетет самом себя. Почва содрогалась снова и снова, но землетрясение постепенно стихало. Древо смерти достигло своих текущих пределов роста, поднявшись к мрачным небесам практически на 200 метров. Плоть его очерствела, покрываясь темной корой. В обхвате это древо превосходило многие небоскребы моего прошлого мира. Стены спиральной крепости по большей части осыпались. Десятки легионеров пытались выбраться из-под завалов или откопать товарищей. Монстры и воины порчи все были мертвы. Древо вытянуло из них силу, оставив лишь пустые оболочки. Я кое-как поднялся. Ноги вязли в рыхлом грунте. Левое колено ныло. Видимо, повредил его, пока меня болтало землетрясением. Я направился к древу, поднимая меч. Великое отрицание уже закончилось. Оставалось уповать на могущество клинка, который я месяцами кормил энергией сверхъестественных врагов. Кора древа смерти вблизи казалась практически черной, а по текстуре напоминала дубовую. Повсюду бугристые выступы, трещины, впадины. Я попытался вонзить клык в древесину этого кошмарного исполина. Получилось. Клинок сантиметров на 5 погрузился в кору, но все было тщетно. Дерево смерти не заметило ни меня, ни моего клинка. Оно продолжало медленно расти, вытягивая из этого мира стихийную энергию, а из далеких пылающих царств демонов – силу великого пламени. Древо смерти мира. Гигантская магическая черная дыра. Я видел, как оно тянет в свою сторону тени мертвых и даже живых. Каждый человек рядом с этой дрянью постепенно терял силы, позволяя корням древа смерти все глубже уходить к центру мира. Удар, еще удар, рубящий, колющий. Меч бессильно отскакивал, не причиняя махине заметного вреда. Слишком большим оно стало, слишком безмерно могущественным. Росток нового глобального бога. Сочетание несочетаемого, скрепленное ненавистью мертвых и магической силой всех типов. Возможно, из него со временем появится некая сверхсущность, божество смерти и гнева, а возможно, дрянь просто будет расти, пока не выкачает из этого мира все силы, оплетет корнями, высушит и раскрошит пустую оболочку планеты, чтобы затем просто дрейфовать в космической пустоте. Величайшие растения паразит. Все приспешники сердца были мертвы, кроме Билквергаста. Он продолжал сражаться с Гарамом на одном из чудом уцелевших участков стены. Обоим вождям сейчас было плевать на весь мир и даже на возникшие рядом древо смерти. Что это был за бой? Поединок, достойный древнейших мифов. Кербриец наседал. Под ударами его меча, именуемого Восставшим, костяная броня Билквергаста лопалась и с хрустом ломалась, обнажая кровоточащую плоть. Настолько велико было могущество этого клинка и его владельца. Удары звучали как раскаты грома. Вождь воин и вождь шаман двигались со стремительной смертоносной простотой. Ничего лишнего, ничего показушного или бессмысленного. Только два избранника богов, пытающихся уничтожить друг друга. Отступая очередной раз, Билквергост нанес серию из 3 ударов, пользуясь длинной двуручного оружия. Первый, прямой рубящий, Гарам легко заблокировал плоскостью меча. Тогда враг попытался, не разрывая контакта оружия, достать кербрийца сбоку в лицо. Подлый удар. Гаром отбросил оружие Белквергаста в сторону, показывая невероятную силу. Однако проклятый вождь не потерялся. Полученную инерцию он использовал, чтобы раскрутить оружие над головой. Тяжелый клинок на костяном древке нырнул вниз. Нанес рубящий удар, пробивший металлические пластины с правой стороны грудной клетки кербрийца. Рана была страшной. Сложно было поверить, что кто-то способен так пробить подобную броню. Однако Игаром не растерялся. Он левой рукой схватил остановившееся древко вражеского оружия, вцепился намертво и рванул на себя. Белквергаста чуть повело вперед. Секундой клинок кербрийца вонзился в щель на костяном шлеме проклятого вождя. Отлично. Шлем раскололся вместе с головой Белквергаста. Могучее тело избранного порчи рухнуло. Его тень и силу тут же втянуло в себя древо смерти. Славный бой. Отдаленным эхом прозвучали последние слова Белквергаста, растворившись в завываниях ветра. Гаром кивнул. Из его раны шла ярко-красная кровь, стекавшая по металлическим пластинам брони. Вождь вождей улыбался. Глаза кербрийца уже чуть были подернуты пеленой смерти. Я поспешил к нему, чтобы не дать древу поглотить его душу и силу. Однако моего вмешательства не потребовалось. «Не зря приехал», — произнес Гаром и вскинул меч к небесам. Удар молнии на мгновение ослепил всех. Сияющая черта от самых высоких небес до земли. Гром звучал снова и снова. Тайкона уже был ни при чем. Во вспышках молнии на полотнище черно-свинцовых облаков я на мгновение увидел очертания гигантских всадников. Свита забытого пришла забрать душу его избранного героя. «Ничья», — объявила мне система. «Очень редкий результат для сражений». Я глянул туда, где только что находился Гаром. Не осталось ни костей, ни даже капли крови. Удар молнии испарил его. Доспехи почернели, раскололись и оплавились. Лишь меч остался невредим. Я вспомнил миф, который рассказывал мне еще, кажется, демон, притворявшийся кербрийцем Тевригином. Легенду о том, как забытый во плоти забирает самых достойных своих служителей. Это оказалось правдой. Гаром ушел, а мы остались. Маленькие, измотанные люди у подножия великого древа смерти. Я начал оперативно руководить спасательными работами, стараясь вытащить тех, кто еще подавал признаки жизни. Шанцевый инструмент пригодился, особенно лопаты и топоры. Последние были нужны, чтобы рубить сплетение корней. С каждой минутой древо тянуло из нас силы. Ко мне обратился Тайкона. «Я покидаю это место, ибо здесь не осталось врагов, против которых полезно мое искусство». Желание принца как можно быстрее сбежать было мне полностью понятно. Нависающая громадина мирового древа смерти не сулила ничего хорошего. Может быть, оно просто продолжит тянуть из нас силы, а может быть, выкинет какой-нибудь новый трюк. В призрачно-дымчатой кроне исполина плясало ядовито-зеленое пламя. Тысячи душ кружились в нем. Душ, которых мне не удалось спасти. Даже если я сейчас каким-то чудом бы добрался до них по воздуху, древо их едва ли отпустит, скорее поглотит меня самого. По ощущениям и показателям энергии оно тянуло силой из окружения все быстрее с каждой минутой. Нам надо было уходить, сохранить свои жизни и души. Скорбной процессией легионы оттягивались от спиральной крепости. Изможденные люди, прошедшие ад, воины, победу которых с насмешкой похитила злая судьба. С каждой секундой мне все отчетливее становилось ясно, что произошло сегодня. Это было словно удар молнии, забравшись с собой Гарома. Пути назад нет, поздно, слишком поздно. Пусть мы сейчас могли уйти из-под зловещей тени исполинского вампира, но цивилизация людей обречена. Забытый, Гетиона, Клепсида и другие боги людей сегодня не справились. Дальше придется вмешаться Азарду, призвать с небес огонь или высвободить силу Нериди. Оба варианта губительны для мира людей. И словно услышав мои горькие помыслы, на горизонте показалась летающая платформа. На ней было четверо. Гилом, Утрид, магистр гробницы из Гиларда и Лав стремительно приближались. Оба мага багрового круга были мрачнее тучи, гробничник носил маску, а древняя ведьма широко улыбалась. Она победила. Платформа опустилась недалеко от нас. Мы уже успели на 1,5 километра отойти от древа смерти, но оно казалось все таким же огромным. Может, у колдунов найдется волшебный топорик для этого дуба? Усмехнулся Гантарион, не подозревая, что скоро умрет. Не спасение, но гибель несли чародеи для большинства смертных. Касс, Децимала, Поций, Таркус, семейство Нементилов во главе с необъятным флотоводцем, клан Леордианов, принявший меня под свое крыло, сотни сенаторов, тысячи воинов, миллионы простых людей обречены. Эта мысль словно вырвала мне хребет. Я шагал в сторону прибывших колдунов, еле переставляя ноги. Обречены. Жуткие апокалиптические видения сбудутся. Те образы, что месяцами тревожили мои сны, были вестниками грядущей катастрофы. Лав улыбалась. Она выглядела практически так же, как в первую нашу встречу. Была похожа на бледный, свежий и почти обескровленный труп красивой женщины. Свободный черный плащ струился за ней, не касаясь земли, по которой она ступала босыми ногами. Я приказал своей охране отойти, приближаясь к колдунам. Не хочу, чтобы они слышали эти разговоры и узнали о неизбежном конце. «Где Азарт?» – спросил я. «Грустит», – ответила Лав. «Пьет и сокрушается над горестной судьбой мира. Ничего, он скоро придет и мы все сделаем. Я все сделаю. Знаешь, как это произойдет, Михаир? Я освобожу силы, собранные Неридией. Это не просто болезни, катастрофы и прочие обидки старой корги. Нет, на короткое время мир станет таким, каким был сотни тысяч лет назад. Концентрация стихийной силы в пространстве скакнет, и я использую новое могущество, чтобы избавиться вон от той штуки. Запомни все хорошенько, Михаир. Новым детям расскажешь, что дышал одним воздухом силы с давно сгинувшими титанами». Утрид покосился на нее с явным отвращением, но ничего не сказал. Лишь нахмурил густые брови и тяжелым взглядом окинул мой отряд на марше. «Хорошие воины», — вздохнул он, — «так устали, а идут ровно». Эта фраза подействовала как триггер. Все разом вдруг скопилось в моей голове. Мысли о скорой смерти, давящие ощущение долга, образы из видений, ужасная улыбка Лав, вид шагающих, но борющихся с судьбой легионеров. Во мраке моей памяти зажглись новые звезды. Ощущение обреченности и отсутствие всякой надежды открыло последние запретные двери. Почти минуту я стоял молча, а фразы окружающих людей и древней ведьмы казались белым шумом. Подняв глаза, встретился взглядом с Гиломом. Теперь улыбался уже он. Спокойно так, чуть-чуть, непроницаемо черные глаза магистра будто видели меня насквозь. Он все понял. Я вспомнил. Вспомнил ночь во дворце девов. Каждую мельчайшую деталь, каждую бесконечную секунду, проведенную там. На самом деле я этого никогда не забывал. Просто слабый, человеческий рассудок отрезал все пути до сокровенных воспоминаний. Но осознание обреченности цивилизации миллионов людей вскрыло печати, допустив в самые глубины памяти. Понимание накрыло меня волной ледяной воды, отрезвило, привело в чувство. «Мне необходимо попасть во дворец, немедленно», — передал я Гилому. Маг едва заметно кивнул, уже скрыв свою слабую улыбку за привычной маской невозмутимости. Его долгая и сложная игра приближалась к финалу. «Мне нужно попасть в основной лагерь войска», — вслух соврал я. «Оно еще на пути к Гиларду?» «Да», — ответил магистр гробницы. «И уверяю, что дорога до города полностью безопасна». В этом не приходилось сомневаться. Древо смерти уже не нуждалось в приспешниках или чудовищах. Оно просто поглотило их всех. «Я с удовольствием помогу уважаемому триумвиру», — учтиво произнес Гилом. Никто возражать не стал. Утрид был слишком занят скорбью по утраченному миру, а Лавертия, черт его знает, что творится в ее голове, или точнее головах. Возможно, то, что мы собираемся сделать, устроит ведьму даже больше, чем геноцид цивилизации. Напоследок она одарила меня лучезарнейшей улыбкой и фразой: «Не во всех битвах можно победить, стратег, но бывает важно и нужно выбрать условия для своего поражения». Я ничего не ответил. Мой разум, свободный ныне от оков, чувствовал себя как никогда могущественным и беспредельно уязвимым. Гилом жестом отделил часть летающей платформы. Мы оба встали на нее. Поднимаясь в воздух, я обратился к войскам. «Обещаю вам, что не отступаю, но иду, чтобы покончить с нашим общим врагом». Эти слова дались мне невероятно тяжело. Лишь долг перед войсками заставлял меня говорить сейчас, хотя хотелось молчать. Выбор между ужасным и ужасающим уже был сделан. Оставалось лишь воплотить все в реальность. Наш фрагмент платформы медленно поднялся в воздух. «По пути подберем армию», — мысленно приказал я. «Она нам не понадобится», — возразил Гилом. «Она понадобится мне», — мрачно отрезал я. «И у меня не то настроение, чтобы спорить». Спорить маг не стал. Платформа чуть изменила траекторию своего полета. Двигались мы быстро, но встречного ветра не ощущалось. Гилом создал незримый барьер, закрывавший платформу от потоков воздуха. Все оставшееся время полета до лагеря мы не обмолвились ни единым словом. Я застыл посреди платформы, будто металлическое изваяние, потрепанное годами и пострадавшее от вандалов. Грязь на броне, вмятины, царапины. Следы ожесточенной битвы у крепости Спирали. Но еще более ожесточенная борьба разворачивалась сейчас внутри меня. Обретенные воспоминания даровали мне свободу выбора, а вместе с ней и ответственность за него. Третий способ победить сердце. Третий вариант, который Азарк даже не хотел обсуждать. Теперь я знал о нем все, кроме одного самого важного момента. Насколько жестокую цену лично мне придется заплатить за новый шанс сокрушить врага. Когда походный лагерь легионов оказался в зоне моего контроля, я приказал армии отправиться к нам навстречу, а охрану пропустить ее. Уважаемый триумвир, обратился ко мне через командный голос Октан Мерцин. Могу ли я узнать? Позже, отрезал я. Каждое слово давалось с большим трудом. Будто вместе с голосом или даже мыслями моя душа вытекала из тела сквозь образовавшиеся в ее оболочке раны. Мне не хотелось говорить ни с Ноцием, ни с Ариной, ни с кем-либо еще из близких людей. Потому что ничего хорошего сказать им сейчас не могу. Кроме одной фразы. У нас еще есть шанс. Точнее у вас. Мои же шансы давно упущены. Армия поднялась на платформу. Крошечная фигурка волшебницы склонилась перед нами, а в покорных с виду глазах блестело коварное любопытство. Она догадывалась, куда и зачем мы летим. «Помыслы твои низки», — обратился я к девушке. «Сейчас будто вижу тебя насквозь и не могу разглядеть почти ничего хорошего, кроме верности. Ты была предана мне, а это достойно награды». Армия приняла такую оскорбительную похвалу под обострастным поклоном. Она, вероятно, считала, что скоро все или очень многие ее мечты сбудутся. Сомневаюсь. Однако она хотела понаблюдать, как вершится история, и это я ей обеспечу. Легким движением руки Гилом ускорял полет платформы. Турнир, проведенный нашим уважаемым архимагом, вызывал у меня много вопросов относительно целесообразности, заметил магистр. Колоссальные средства были потрачены на решение не самых важных проблем Сулима. Однако это событие благоприятно сказалось на развитии методов путешествий по воздуху. Армия поддержала этот разговор ни о чем. Слова воспринимались мной как помехи в эфире. Не интересовали, но и не раздражали особенно. Внимание моего разума было направлено внутрь себя. Час за часом я прокручивал в голове новообретенные воспоминания, и каждый раз сердце замирало. Сначала от счастья, потом от горечи. Мой путь в этом мире нельзя назвать простым. Учиться пришлось быстро и больно. Однако до этого удары судьбы несли в себе ужасные, но простые человеческие чувства. Горе, гнев, тяготы, страхи, ложные надежды и упущенные возможности. Но то, что произошло со мной во дворце, оно выходило за пределы человеческой шкалы эмоций, находилось за границей мыслимого. Как и Якил когда-то, я прикоснулся к божественной сущности. Это делит жизнь человека на до и после. Черта, которую уже невозможно пересечь. Не знаю, сколько часов мы летели до дворца, но я не спал, не ел, не пил, не испытывал иных человеческих слабостей. Стоял недвижимо, пока внизу проносились города, леса, а затем горы и пустыни. Я ощущал, как с каждой секундой нашего приближения ко дворцу девов нити судьбы натягиваются сильнее. Их напряжение достигло критической отметки. Вот-вот узлы, сплетенные сотни лет назад, разорвутся. Разойдутся швы, скрепляющие основы мироздания. И, наконец, он показался на горизонте. Величественная твердыня, освещенная последними лучами заходящего солнца и всполохами колдовского заката. На контрасте со всеми ужасами севера дворец девов казался еще более прекрасным, чем в первый мой визит. Среди горных вершин, покрытых снегом, меж отвесных серых скал, выше уровня облаков поднималась к пронзительно синим небесам громадина из светло-желтого камня с красными прожилками. Квадратное тело дворца выстреливало вверх десятками острых башен, золотистые металлические купола которых сверкали ослепительно багряным, отражая всполохи магии великого пламени. Однако вместо хаотичного колдовского заката, какой бушевал над древом смерти, здесь магия образовывала куполообразный, округлый ореол, венчающий дворец как корона. Платформа опустилась на одну из крепостных стен. Еще 5-10 минут и можно будет заходить внутрь, вершить судьбы. Гилом стоял, обратив взор непроницаемо черных нечеловеческих глаз к звездному небу. В профиль он был довольно сильно похож на своего потомка Кастелиуса Арета. Гаруспика, который когда-то проинформировал Стелиона о моем скором появлении, а также подготовил Итку, сыгравшую свою роль в северной кампании. Сам же Гилом Рек Навар мало того, что способствовал моей встрече с узницей дворца, так еще и выпустил оттуда Ноция. Раз за разом подталкивал течение событий в нужном ему направлении. А катастрофу ваш потомок Кастелиус тоже предсказал? Холодно спросил я, наблюдая, как тонет в море облаков вечернее солнце, похожее на багряный уголь, тлеющий среди пепелища костра. Магистр молча кивнул, а затем спокойно добавил: ее не должно было случиться. Азарт собирался забрать вас от империи, разорвав эту цепочку событий. Да, точно. Он мне настойчиво предлагал уйти к магам, однако по итогам дал выбор. Я решил остаться в империи. Вмешалась Лавертия, продолжил Гилом. Она всегда имела на него слишком большое влияние. Ага, а у нее был свой интерес. В первую нашу встречу она типа предложила мне присоединиться к магам, но так предложила, чтобы я точно не согласился. Явилась в окружении чудовищ, спустила своих деток на мои войска. Увы, искусство направлять события в нужное русло является сложным даже после сотен лет практики, продолжал маг. Особенно, когда приходится соперничать с крайне прозорливыми силами наподобие Лаверти или Мирканта. Для всех троих я стал бомбой, которой они пытались подорвать основы существующего миропорядка. А может, это были вы? Неожиданно спросил я Гилома. Не боги, не иные, не человеческие силы, а именно вы закинули меня сюда, к примеру, с помощью одного из оставшихся артефактов Эагиса, его летающего ока или чего-то еще, вплели в полотно судьбы лишнюю чуждую нить, чтобы поменять весь узор. Звездочет не ответил согласием, но и отрицать не стал, лишь пространно заметил: полотно судьбы плетет самом себя. Армия молчала, внимательно смотря то на меня, то на Гилома. Маленький человек в тени двух гигантов. Один из них жил сотни лет и проживет, вероятно, еще сотни. Другой едва ли продержится более десятка, но мир тоже под себя прогнет. Сегодня, например, пора, объявил я, кивая в сторону винтовой лестницы, ведущей вглубь дворца. Идем, армия. Колдунья послушно зашагала вслед за мной, а Гилом остался наверху. И хорошо, попробуй он пойти с нами, я бы остановил его силой. Пусть на сердце моего подавления не хватило, но с одним чародеем сейчас справлюсь, даже с таким могущественным. Мы летели долго, и великое отрицание успело восстановиться. Есть чем бороться с колдовством. Мы с армией погрузились в темноту ночного дворца. Пробирались почти на ощупь, пока не вышли в хорошо знакомые мне места с панорамными окнами. Всю дорогу армия в экзальтированном предвкушении выдавала фразы типа: «Когда мы освободим госпожу Найлрека Зартатаков дворца, она займет достойное место среди величайших творцов магии». Найлрекозард, я уже и забыл, как звучит ее полное имя. Приемная дочь великого волшебника. Прекрасная узница дворца, построенного демонами. Госпожа Найл в своем заточении постигла самую суть магии, продолжала трепетать армия, как только эти знания и сила. «Тихо», — произнес я и остановился. Мой взгляд всматривался в темноту величественных коридоров. Реалистичные картины и прекрасные мозаики на стенах казались сейчас смутными пятнами теней. Я вспоминал верный путь, тропу к судьбе, дорогу, которую однажды уже прошел. «Туда», — произнес я, и эхо моих тяжелых шагов разнеслось по пустым коридорам. Слегка брецала металлом броня. Она в своих вмятинах и царапинах принесла сюда немного пыли с далекого проклятого севера. У меня не возникало желания ее снять. Тело будто полностью вышло за пределы человеческих потребностей. Меч щедро накормил его чужой силой за последние несколько дней. Затем, кроме моих шагов, эхо донесло до нас обрывки голоса. «Это она? Это госпожа Нел?» — шепотом спросила армия. «Молчи», — ответил я. «Иди за мной, слушай и смотри». Тиша Дайка подчинилась, отныне следуя за мной в полной тишине. Мрак вокруг сгущался. И вот я зашел в темный круглый зал, где мог встретиться с Нел. Это уже случалось в реальности. Это я десятки, если не сотни раз видел в своих снах. Девушка стояла ко мне спиной в центре просторного круглого зала. Мрак скрывал сейчас помещение от меня, но я прекрасно помнил каждую его деталь. Узоры, круги и символы на полу. Сейчас единственный участок тусклого света выхватывал силуэт Нел. Я осталась одна. Я так устала, со сдавленным рыданием произнесла чародейка. Кернс, Ада, Мертин, почему вы не справились? Почему вы оставили меня здесь? Ее пронзительный голос был мне знаком. Знаком, донующей боли в сердце. Реальности сны встретились, чтобы дать мне окончательный ответ. Нел повернулась к нам. Ее голубые глаза были полны муки и страдания. «Пожалуйста, уходите», — взмолилась она. «Чудовище скоро будет здесь». Давным-давно, когда Азарт поселил в этом чудесном дворце группу детей, Он рассказал им, что в его глубинах заключен древний монстр. По ночам было строго запрещено покидать комнаты, ибо защита ослабевала. Дети иногда слышали, как нечто гуляет по темным коридорам. Они боялись, но в то же время с любопытством тянулись к этой страшной тайне. «Теперь я знал все это», — постиг через запечатанные воспоминания. «Все хорошо», — ответил я, вынимая из ножен костяной меч. «Часть Мирканта, вырванная забытым из-под власти богини убийства. Не страшись», — добавил я, направляя меч в темноту. «Моих сил уже достаточно, чтобы совладать с этим монстром». «Нет», — с горечью прошептала Нел. «Пожалуйста, уходите. Вы оба дороги мне. Слышите, оно уже поднимается из подвалов». Мы, действительно, слышали зов, который одновременно напоминал шепот, музыку, хрипы и бьющийся о камни хрусталь, мелодия первозданного хаоса, нечто гораздо более сложное и наполненное смыслом, чем просто музыка. Угроза, сулящая смерти бесконечные страдания, но вместе с тем то манящий зов, сладкий словно жаркая, страстная любовь. Пространство вокруг менялось, воздух становился вязким и каждое движение давалось с трудом. Стало заметно светлее, бледно-зеленое сияние пронизало дворец насквозь. У него, казалось, не было единого источника. «Уже близко, уже скоро, она идет, бегите, пожалуйста», в отчаянии заклинала Нел. Я мог заметить, как армия дрожит всем телом, но сам не шелохнулся. Мое сердце и душа достаточно окрепли для этой встречи. Я проиграл на севере, чтобы победить здесь, а эта победа перекроет все остальное. Мое обоняние уловило запахи свежих трав, будто только что срезанных жарким летним днем. Стены дрожали, бледно-зеленое сияние пронизало дворец до самого фундамента. Множество крохотных существ хлынуло в зал живой волной. Каждая из них не больше мокрицы, так что разглядеть отдельных тварей сейчас было невозможно. Все они составляли единую массу, чуть поблескивающую бесчисленными панцирями. Шевелящийся ковер мгновенно покрыл пол зала. Мир изменился до неузнаваемости, и оно появилось в противоположной стороне зала. Нечто огромное, бесформенное, похожее на медленно ползущую морскую волну, поглотившую все звездное небо. Вокруг Нел порхали бабочки цвета изумруда. Синие и зеленые живые цветы плавали в воздухе, как медузы. Девушка светилась изнутри. «Стойте за мной», — сказала она. «Я защищу вас любой ценой». Нел повернулась к существу, медленно заползавшему в зал, заполнявшему собой его пространство. Чародейка решительно подняла голову, выставила перед собой руки и... Я поразил ее мечом в спину. Колющий выпад. Клинок легко вошел точно между лопаток и пробил тело девушки насквозь. Армия упала прямо на шевелящийся ковер мелких существ. В ее взгляде смешались непонимание и ужас. Я же выдернул клинок из тела чародейки. Она пыталась восстановиться с помощью магии, но... Великое отрицание. Нел посмотрела на меня, держась за кровоточащую рану. Едва шевеля губами, она спросила: «Зачем ты убиваешь меня, милая моя?» Тихо и даже ласково ответил я, не давая девушке упасть. «Тебя убили уже очень давно, тебя и всех твоих товарищей. Я лишь хочу отпустить ваши души, разорвать заклятие, наложенное Годраком Ксандом, древнюю магию кровавого жертвоприношения». Чите. Договорить девушка не успела. Ее тень начала отделяться от тела, и я использовал на ней способность провожать души. Ключевое звено древнего заклятия было убрано из цепочки. За ним посыпались и остальные. Сквозь живой покров алым вспыхнули символы. 11 штук, кругом расположенных по залу. Каждый из них заключал в себе душу подростка, убитого здесь сотни лет назад, чтобы замкнуть контуры заклятия. Кернс, Ада, Мертин и прочие, кого Нел звала ночами наедине с монстром. Юноши и девушки, чья кровь скрепила оковы узницы дворца девов, я проводил их одного за другим. Молодые лица, которые навеки останутся запечатлены в реалистичных картинах на стенах дворца. Приемные дети Азарда, жертвенные агнцы его страшного греха и великого проявления любви. Я отпустил тело девушки, но оно не упало на каменные плиты. Чудовище дворца обратилось дымкой и слилось с ним. Нел снова открыла глаза. Она с удивлением посмотрела на меня, затем на армию. «Что случилось?» – растерянно спросила она. «Михаир, почему ты здесь?» «Почему?» «Я», – тихо, с улыбкой произнес я, снимая шлем. «Ты все помнишь и знаешь. Просто поверь себе». Лицо девушки изменилось. Казалось, она снова светится изнутри, а ее волосы теперь мерцали золотом. «Кто я на самом деле?» – спросила она. «Дочь Азарда, только не приемная, а настоящая», — ответил я. «Дочь Азарда и Нериди». В момент, когда твоя мать горела великим пламенем, огонь коснулся и тебя, изменил твою суть, выжег личность. Этот дворец был построен, чтобы не дать тебе навредить миру и себе самой. Изначально не темница, а убежище. Чтобы вернуть рассудок, Ксант связал твою суть с человеческой душой, той самой Нел. Однако по ночам наступало размежевание. Ты и твоя душа-спутник боролись между собой. Проблема в том, что это хрупкое равновесие могло существовать только в рамках дворца. Поэтому тебе внушили, что, оставаясь здесь, ты сдерживаешь древнее зло. Заклятие нельзя было просто снять, не навредив тебе. Однако я, как проводник души, подавитель колдовства, сумел это сделать. Моих сил хватило. Как и древо смерти, Нел была сочетанием несочетаемого. Однако древняя стихийная сила и великое пламя в ней рождали удивительную гармонию, а не хаос. За сотни лет во дворце девов она сумела стать мостом между двумя разными воплощениями колдовства, сведя их к общему знаменателю. «Ты свободна», — с грустью добавил я. «Нет», — покачала головой Нел, а на ее лице появилась слабая улыбка. «Тебе ведь нужна моя помощь. Вам всем нужна». «Да», — признал я. «Не грусти». «Все хорошо», — ответила девушка. «Я справлюсь». «Справиться, это да, я в этом был уверен, только...» «Надо спешить», — произнесла Нел. «Я отправлюсь туда немедленно». «Подожди», — с негодованием воскликнул я. «Почему немедленно?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Побудь со мной. Ты ведь теперь все вспомнила. Мы любили друг друга. У нас есть сын. Я все помню, Михаил», — ответила дочь Нериди. «Все до самой мельчайшей детали и люблю тебя. Но также я чувствую, как мир умирает. С каждой секундой болезнь распространяется. Сейчас я справлюсь, но справлюсь ли завтра, не знаю. Поэтому надо спешить». «Как ты так можешь?» – изумился я. «Только пришла в этот мир по-настоящему и уже спешишь бороться за него. Почему бы просто не пожить? Такова моя суть», – мягко ответила Нел. «Чтобы я жила, несчастные люди принесли свою жертву и настал мой черед возвращаться им долг. Это ты можешь понять». «Могу», — согласился я. И мы полетели. Прошли сквозь своды дворца, обнявшись. Я ощутил, как исчезает моя усталость. Жизнь вливалась в тело вместе с благосклонностью богини. Мне вспомнились слова Гилома, произнесенные на крыше дворца девов. «Я видел статуи из черного оникса, чьи ноги целовали цари и воины, мечтая возлечь с одной из дочерей Нериди, высшее счастье, открывшееся мне во мраке тайны дворца». Впрочем, Нел отличалась от всех прочих дочерей темной матери, не ведьма, а именно божество. Я летел по небу, невесомый словно пушинка. Нел касалась меня и ее пальцы проникали сквозь доспехи. Голос богини звучал прямо в моих мыслях. «Я поговорю с ним», — уверила она, — «с нашим сыном. Говорю уже прямо сейчас, он все поймет». «Не поймет», — грустно возразил я. «Он хотел снова быть с тобой, чтобы мы все трое были рядом. Однажды будем, однажды». Какое страшное слово. Мы продолжали говорить, пытаясь компенсировать бездну упущенного времени. Двое, разделившие странную любовь между человеком и существом вне его понимания. Полет занял, казалось, мгновение. Время промелькнуло мимо и хотелось всеми силами удержаться за него. Вот я уже видел, как внизу темнеют проклятые земли севера, будь они трижды прокляты. Древо смерти возвышалось над ними. Оно стало еще больше и шире, полностью поглотив спиральную крепость. Я поговорила со многими, но с им, отцом, Лав, даже армией, произнесла Нел, пока мы опускались на землю в 3 километрах от древа. Сказала, что хотела и просила беречь тебя. «Мне пора, Михаил», и она отпустила меня, сама поднимаясь все выше. Сверкающее видение чистой красоты. Я смотрел, как Нел летит в сторону древа. Яркая звезда, пришедшая разогнать тьму. «Когда-нибудь из этой истории получится красивая пьеса», — услышал я за спиной знакомый голос, но оборачиваться не стал. Лишь поворотом камеры убедился, что это Азарт. Архимагистр был сильно пьян. В левом руке он держал чародейский посох, а в правой — кувшин с вином. «Я, конечно, в ней все перевру, но так будет лучше», — продолжил маг. «Люди любят хорошие концовки. Им самим живется непросто. Пусть хоть в театре все сбывается как надо». За чародеем из-за мертвых деревьев вышла Лавертия. Она все еще улыбалась, но как-то по-иному. «Добрее, что ли? Ты поймешь, что все к лучшему», — заявила она, положив магу руку на плечо. «Отстань», — нахмурился он. «Это все вы с Гиломом. Ваши игры. И когда я теперь в следующий раз увижу дочь, и какой она будет? Может, через 10 лет, предположила Лав. «Может быть, через 100 или 1000. Мы бессмертны, мой милый друг. Дождемся, пока Нел утешит все эти бедные души. Какая же она добрая девушка, точно не в мать с отцом пошла, и не надо мне пенять. Гиллом начал первый, очень глупый и умный человек, протянул Азарт. Он хотел освободить Нел, чтобы сделать ее новым архимагистром, склонить меня уйти на покой. Наверное, я бы даже согласился. Такие долгоиграющие планы, усмехнулась Лав. Он хотел навсегда изменить мир, а получилось всего лишь его спасти. Но она ведь вернется, возразил я. И да, и нет. Такой, как прежде, ей уже не быть, ответила Лав. Хор голосов мертвых расскажет ей о настоящем мире за пределами дворца. Она станет старше, умнее, сложнее. Не такая Нел нужна была Гиллому. Ей не выйдет легко управлять. Ты тоже хорош, ткнул в мою сторону кувшином чародей. Наказать бы тебя, но судьба это уже сделала. Верно, я обрел величайшее счастье, доступное смертному. Обрел и утратил. Жизнь никогда не будет прежней. Воспоминания, к которым я получил доступ, затмят собой все, что угодно. Я не стану таким, как Якил. Все же Нел куда более милосердна, чем Мирканта. Две дочери Нериди, но одна богиня смерти, а другая – жизни. Однако, мир вокруг казался пустым, серым и холодным. Мое величайшее счастье отправилось, чтобы спасти цивилизацию людей от древа порчи. Это прекрасно и правильно, но больше мы никогда не увидимся, ни в этой жизни. Я поднял обзор выше. Сияющая звезда достигла древа смерти, опустившись на его крону. Призрачный туман озарился золотым мерцанием. Страдающие души устремились к божественному милосердию дочери Нериди и Азарда. Не было взрыва, слома, искоренения. Нел погрузилась в чудовищного паразита, беря его под контроль и меняя. Призрачная крона начала таять, исчезать, рассеиваться. На черных, еще недавно мертвых ветвях наливались зеленые почки, готовые распуститься листьями. Древо смерти становилось древом жизни.